Лема видно не было, в душе что-то оборвалось. Этот тронный зал в скорости мог стать нашей общей могилой. Я их задержу. Еще раз крикнул Ульрих, уже не оборачиваясь на нас. Я же видела, что нет, не сможет. Его величество пусть и стоял, но его заметно пошатывало. Не надо, Адри. Лаирия слегка коснулась моего плеча, догадавшись, что я задумала. Надо, Лора, надо. Ты вычерпаешь себя до донышка. Пусть так, глубокий вдох, медленный выдох. Нет тревогам и плохим мыслям, только спокойствие, только цель. Губы беззвучно зашептали. Варумер Таис Сихит, Насайгу Лаирты, Дуу. Символы, нарисованные на моем теле, засияли ярче звезд. Искры побежали из моего средоточия по венам, в направлении поднятых кверху рук. Столб света выстрелил во мрак над нашими головами и разошелся в стороны, изгоняя тьму из залы, сжигая монстров, некогда бывшими людьми и животными, опаляя также изрядно обессилевшего демона и даже заставив отступить Млодера, который замер рядом с лежащим Лемом. Заметила и изломанную фигуру Кимбелла, его ничего не видящий взор смотрел куда-то вдаль, в сторону вечности. «Уф!» – прошептала я, обрывая ворожбу, упала на колени, больно ударившись о каменные острые крошки. «Ара, хватай Лема, это приказ, и сразу же к выходу». Лора с трудом сфокусировалась на принцессе, забирая осколок и тоже уходи. Дальше я сама. Яркий свет даже сквозь веки вышиб слезы из глаз, он возник внезапно и продержался долгую минуту, а после бесследно исчез, позволив Лему, наконец-то, разлепить слипшиеся от крови, его крови, веки. Он с трудом повернул голову в сторону и увидел свою маленькую герцогиню. Его жена, крошечная и тоненькая, как ивовый прутик, шагала по залу, от нее в стороны расходились лучи света. Адри сияла, как солнце, неся тепло всем, кто еще дышал. «Я убью его, вижу, он дорог тебе». Скрипучий голос Нлодера резанул по ушам. «Ты не сдюжишь, маленькая могиня», колдун каркающий расхохотался, забавляясь слабосильными потугами мелкой светлой волшебницы. «Жест отчаяния, сдаваться ты явно не собираешься. Как глупо, так бы умерла быстро, но, видать, тебе хочется помучиться». Адри не ответила, она молча шагала вперед, ее губы беспрестанно двигались, девушка явно готовила какое-то убойное заклинание. «Дуу!» – договорила она и, резко остановившись, одним движением сорвала браслет с запястья, наследие йорков. Серебряная основа мягко замерцала. «Что это?» – прищурился старикан. «Это, но договорить не успел. Все вокруг нас есть энергия жизни», – прошептала девушка и полоснула по ладони ножом, орошая своей алой горячей кровью украшение. Мир замер. Лем словно оказалась в воздушном вакууме, и только чистый голос жены проникал в каждый уголок души. «Дар мой отдаю добровольно, взамен на жизни тех, кого люблю, мерзавка. Дар – самое бесценное, что есть у мага. Никакая любовь не сравнится с ним, глупая девка». Но договорить монстр, скрывавшийся под маской старика, не успел. Герцогиня Йорк вспыхнула синим салыми всполохами пламенем. Столб света вырвался из центра ее груди и со спины. Одна часть полетела в сторону выхода, туда, где их ждал Рок Гаргарина, а вторая в тело ошалевшего от подобной наглости древнего чародея. Ао, как визжал Млодер, как корчился в муках. Его тело заполнила светлая сила Адри. Некогда славный маг, спасший Риду, но поддавшийся безумию нового мира, вдруг треснул, как фарфоровая кукла. Белый свет пробился наружу, и Млодер вспыхнул, как факел и пеплом осыпался на изрытый, перекошенный, весь в трещинах ползалы, вали в бездну, без права на перерождение. Последнее, что сказала девушка, прежде чем потерять сознание. Лем хотел встать, подхватить любимую, но не смог даже пальцем пошевелить. Из его изувеченного тела вместе с кровью по каплям утекала сама жизнь. Лем, к нему подскочила принцесса и легко подхватила на руки. «Скоро потолок обрушится, поспешим, их осталось семеро». Глава 68. «Я так долго вас ждал, гости из Ариды, что чуть не окаменел, сидя тут, в тронном зале». Голос говорившего неприятно резанул по ушам, я не сдержалась и поморщилась. «Рад, весьма рад, что и ты, светлый маг, почтил меня своим присутствием, и привел ее». Тьма качнулась, и мы увидели, как некто не спеша поднялся и шагнул из густой темени нам навстречу. Это был мужчина, под 2 метра ростом, старец с длинными седыми волосами, не менее внушительной бородой того же цвета, благородные черты лица, ясные, голубые глаза, и добрая-добрая улыбка на губах, белоснежный балахон до пят, весьма располагающий к себе образ. Если бы не тьма, клубившаяся вокруг его ног, смердящая и будто что-то нашептывающая. Я перешла на магическое зрение и застыла в ужасе. Вместо крови, его организм был полон черной, находящейся в непрерывном движении, субстанцией. Время пришло, пора. Вынула из внутреннего кармана пробирку с кровью феи, добровольно отдавшей свою жизнь, чтобы исполнить мое первое и последнее желание, и оно зависело от ситуации, в которой мы окажемся. Одним движением вынула пробку и выпила содержимое. Сердце набатом билось в груди. Кровь шумела в висках, ладони вспотели. Секунда. И мир замер. Время остановилось. Перед глазами вспыхнула яркая картина, как в кино, передо мной раскрывалось скорое будущее. Я видела битву своего отряда с полчищами монстров, ведомых Нлодером. Как один за другим умирают дорогие мне люди. Вотара подхватывает искалеченного Лиама на руки, а Лора, поскольку я отдала все силы, истаивает, так и не коснувшись вожделенного осколка. Крупные соленые капли покатились по щекам. Мы проиграли. Душа обливалась кровавыми слезами, сердце сжималось от непереносимой боли, грудь сдавила спазмом. Эррас, будто кто-то щелкнул тумблером, и вокруг воцарилась тьма, непроглядная, бездушная. Видение будущего, моя личная пытка, наконец-то, все прекратилось, мое нутро затопил благодатный холод. 2. И вот я стою за околицей, неподалеку от завороженного леса, а передо мной, как вы назвали это место, не оглядываясь, спросил Нлодер. Завороженный лес, ответила я и подошла к нему, чтобы встать рядом. Место силы Риды, одно из семи. Это же сколько тысячелетий я отсутствовал. Когда-то он был куда мельче, деревца тонкие, только-только начавшие наливаться магией земли и солнца. Расскажи об этом лесе подробнее, вежливо попросил чародей, с искренним любопытством на меня покосившись. Когда-то во времена первых магов, некий Сурих вознамерился стать самым сильным и захватить всю власть на планете, сделав людей и иных волшебников своими рабами. Но в одиночку притворить в жизнь свои грандиозные планы он не смог бы, потому призвал на помощь существ из соседнего мира. Мне все это известно, как никому другому, но ты продолжай, пока я ненадолго смокла, качнул седовласый головой собеседник. В его голосе не было раздражения, лишь легкая грусть. Вы первый светлый маг, гениальный артефактор. Нашли способ закрыть портал, но сражаясь с демоном, вас утянуло по ту сторону, вместе с осколком. Соратники не стали ждать вашей победы и возвращения и захлопнули врата. Вы остались там, а они тут. Горькая усмешка искривила тонкие бледные губы чародея, но он промолчал. Вместе с демонами в наш мир пришли феи. Мы их называем просто феи. Они сбежали из Эширака, который умирал отчасти и по их вине. Феи и те самые демоны, коих призвал Гида, непримиримые враги. В вечном противостоянии они довели свою родную реальность к гибели. Я знаю, те мелкие могущественные пакостники все еще населяют Эширок, благо их совсем немного. Злобные твари, все пытались отобрать мой осколок, но я отстоял право называться его хозяином. Я жрал их, ел плоть людей, мутировавших в монстров, пил свою же кровь, прежде подвергнув ее трансформации. Я продлевал свою жизнь всеми возможными способами, чтобы когда-нибудь отомстить. Я изучал письмена на осколке магического ядра, пытался отыскать ответы пути открытия портала со стороны Широка. Потерял счет времени. Каждый день я становился бледной тенью себя прежнего, превращаясь в одного из тех монстров, которых ненавидел всей душой. Ненависть, как много в этом слове, не так ли? Она сжирает все хорошее, оставляя после себя только смрад разложения и пустоту. Ненависть – это яд, разрушающий все светлое, как сорняк, удушающий цветы. Она цепляется за нас, не давая дышать, туманит разум, заставляя забыть о том, что когда-то было важно, кроме желания отомстить предателям. После его слов стало тихо, лишь ветер шумел в кронах величественных деревьев. Феи, как только обрели новый дом, решили держаться подальше от разумных двуногих. Они прекратили лезть в жизни людей, а если вдруг кого-то из них, фей, поймают, то стараются извратить желание во вред загадавшему, дабы неповадно было. На мои слова старик ничего не сказал. Вас было 10 могущественных волшебников. Они все нашли в себе силы признать ошибку. 7 из них отдали свои души, провели сложный ритуал при помощи феи и пожертвовали своим перерождением, дабы обогатить источники. Алав гордо усилил землю завороженного леса, и вот таким он стал, огромным, полым жизни. Дейна стремительно отдала всю свою кровь без остатка оку могущества, и также, как Алафа, ее душа стала частью магического эфира Риды. Дональд хмурый, «Хватит, я понял. Думаете, этого мало, чтобы искупить вину перед вами? Ни один из этих семи не родится вновь, не испытает радости бытия, не сможет полюбить и познать чью-то любовь в ответ». Нлодер промолчал, упрямо сжав губы в тонкую линию. «Вы должны были увидеть будущее, ту битву, что произойдет там, в вашем тронном зале». «Увидел», — отрывисто кивнул чародей, его ярко-синие глаза без черной тьмы внутри сверкнули яростью. «Ты убила меня, да, вы погибнете, и близкие мне люди тоже. Не надо было тянуть со своим убойным заклинанием до последнего. Да, согласна, теперь-то, зная будущее, хотя могу себя немного оправдать. Я все ждала, что мы победим, не дождалась, увы, но самое главное, если бы я на старте шибанула вас тем финальным заклинанием, то моя Лаэрия исчезла бы, поскольку меня бы не стало, пусть не как человека, но как мага, а более никому не под силу утащить осколок. А еще твари и призванные вами демоны так и перли бы нескончаемым потоком, ваша смерть не решила бы эту проблему, я права, ХММ, как тебя зовут, дитя? Вместо ответа вдруг спросил мужчина. Адри, с приставкой «любящая жизнь», и тем не менее больше всего мне дороги люди, я в ответе за них, а еще я люблю друидер, люблю свой лес и гонки на варкалаках, люблю Ириду, ставшую мне родным домом, принявшую чужую душу. Ради всего этого я поступила с принципами и загадала желание, и феи его исполнили. Мы вдвоем увидели короткий фрагмент из ближайшего будущего. Оно безрадостно. И ты пожелала поговорить со мной наедине, а как только мы вернемся в реальность, я забуду всю эту беседу. Да, но это еще не все. Нлодер заинтересованно приподнял брови, и я, лукаво улыбнувшись, протянула ему раскрытую ладонь. Немного поколебавшись, колдун таки обхватил мои пальцы, и все вокруг нас завертелось в невообразимом калейдоскопе красок. Мы летели вверх, а потом над, глядя на планету с высоты птичьего полета. Я показала древнему чародею, как вижу этот мир, поделилась своими успехами в артефакторике, и по глазам поняла, какой восторг испытывает старый артефактор, видя, как на практике далеко может зайти артефакторная наука. Познакомила со своей стаей варкалаков. Через секунду и мы оказались глубоко под землей, там, где мерно билось магическое сердце Ириды. Ульрих Ликон, ваш потомок, далекий, как те звезды, но да, а это его дети. На лице спутника отразилась вся гамма чувств, от радости до глубочайшего неверия. Светлых магов стало очень мало, наверное, так нас наказала вселенная за то самое предательство. И негромко добавила: «Родина, она для вас и для меня одна». Мы вернулись в завороженный лес. Все это время Нлодер молчал. «Наше время почти истекло», — устало вздохнула я, тихо надеясь, что мое желание было потрачено не зря и жертва одной из фей оправдана. «И последнее, вы должны это знать, вы возродитесь вновь», — тихо добавила я, и впервые за все время мужчина вздрогнул. «Что ты этим хочешь сказать?» — воскликнул он неверяще, непонимающе. «Это подарок двух других магов, их сила заключена во мне». Ее большую часть я волью в вас. Эта мощь убьет вас, разорвет изнутри, смоет всю ту грязь, что налипла на вас за проведенные здесь годы. И ваша очищенная душа полетит навстречу небу, она отправится на перерождение. Нлодер потер раскрытыми ладонями морщинистое лицо, плечи его ссутулились. «Адри, дитя сотен миров», глухо, тяжело роняя каждое слово, заговорил он, размер осколка можно регулировать комбинацией клавиш Ремстеру на Вардуу. Он уменьшится, и тогда любой из твоих соратников сможет положить его в карман и унести с собой. Смотри внимательно. Перед нами возникла проекция осколка, я увидела нужные клавиши, запомнила где, да, и еще. Ядро окружает силовое поле, оно просто растворит в себе любого несведущего мага. Тебе надлежит сделать следующее. Поняла, ага, но... Прежде чем вставишь осколок в паз, ты должна успеть кое-что еще. Капни свою кровь, только свежая сгодится, на него осколок, и затем заверши начатое. А зачем это? Уточнила я, было интересно. Со временем узнаешь, загадочно ответил Нлодер. Нам пора, пора. Убей меня сразу, не тяни. Моя смерть дезориентирует монстров, задержит идущих мне на помощь демонов. У вас будет ровно 2 часа. Чтобы вернуться к алтарю и убраться со широка домой. Но как я активирую ключ? Я ведь стану бесталанной. Возьми у любого другого колдуна. И к магоядру Ириды отправляйся с помощником. Желательно светлым магом. Спасибо вам, я низко уважительно поклонилась. За все. Древний чародей грустно улыбнулся и негромко сказал: «Мне бы хотелось, чтобы ты была моей внучкой. В другой жизни, почему бы и да?» Хитро улыбнулась я, и старец искренне, тихо рассмеялся. Мир подернулся рябью, я вдруг оглохла, в глаза словно песка насыпали, но это состояние длилось всего секунду, и вот я слышу: «Ну как, Нра?» Времени на раздумывание не было, потому я начала действовать, еще толком не придя в себя после беседы с Нлодером. Поскольку я была плотно окружена воинами и выйти из-под их надхара не было никакой возможности, пришлось напрячь силы и буквально вылететь, как пробка из бутылки, вверх и вперед. Приземлившись рядом с древним колдуном, заглянула в его синие вперемешку с черными всполохами жуткие глаза. «Вица!» На автомате договорил он и уставился на меня с непередаваемым выражением глубочайшего обалдения на суровом лице. Сзади послышались крики и топот ног. Я, не оглядываясь на своих, вскинула руку в восстанавливающем жесте. «Уважаемый Нлодер Бесстрашный, для меня честь говорить с вами», — громко заговорила я и почтительно поклонилась. «Хорошо, что вы дождались нас, чтобы мы могли от лица всех людей Ириды сказать вам спасибо за спасение». И, сделав стремительный шаг к нему, заключила ледяной стан чародея в свои крепкие объятия. Все мое тело вспыхнуло белым пламенем. В кожу будто одномоментно воткнулись тысячи раскаленных игл. Жгучая боль охватила все мое существо. Невидимые когти сжали сердце, рвали мышцы и кости. Каждый вдох причинял страдания, глаза застила алая пелена. Боль стремительно заполняла всю меня, не оставляя места для мыслей. Вместе со мной кричал Нлодер, первые мгновения пытался оттолкнуть, но в итоге прекратил потуги и горел так же неистово, как и я. Одна часть моей силы, моего дара, улетела в сторону Гаргарина, а другая пожирала нас двоих, не оставляя и шанса на выживание меня, как мага. Муки длились бесконечно долго, голос мой осип, и сердце наконец-то не выдержало, прекратило бег, чтобы забиться вновь минуту спустя. «Адри!» — услышала я и, с трудом разлепив веки, смутно различила над собой лицо Лема. «Я в норме, если не считать дыру внутри груди, черную, словно выжженную, там, где когда-то было мое магическое средоточие. У нас 2 часа, поторопимся», — прохрипела я, по горлу будто наждачкой прошлись. «Отнеси меня к осколку, сил двигаться почти не было. Понадобится твоя кровь». Глава 69. Экономить силу в доспехах больше не было нужды. Мои соратники были, мягко говоря, растеряны, на их лицах без напряга можно было прочитать: «Где же битва, а?» Я набрала нужную комбинацию и с помощью крови Лема их активировала. Осколок магического ядра мерно, низко загудел и стал стремительно уменьшаться. Сил объяснять кому-либо что-либо у меня не было, потому я отмалчивалась, в горле страшно соднило и каждое лишнее слово причиняло мне нестерпимую боль. Как только осколок уменьшился до размеров кулака крупного мужчины, Лем положил его в свою сумку и, снова подхватив меня на руки, скомандовал: «Уходим к алтарю, не задерживаемся, идем на полной мощности». «Лем, дай осмотреть Адри», — прогудел Ликон, перекрывая тому дорогу. Я покачала головой и едва слышно просипела: «Все потом, каждая минута промедления может дорого нам обойтись». Я твердо встретила темный взор Улиха, и тот, прочитав что-то в глубине моих глаз, отрывисто кивнул и посторонился. Дорога до врат сохранилась в моей памяти урывками, мое сознание плыло, мысли путались, все происходящее воспринималось каким-то дурным сном. «Милая», — кто-то ласково погладил меня по щеке. «Слышишь меня, Лем, отойди», — еще один голос коснулся моего слуха, а я все силилась разлепить слипшиеся веки. Я вся содрогалась от дрожали, зубы стучали. Не прошло и минуты, как мое тело будто обернули в пуховое одеяло, идущее от него благодатное тепло проникло сквозь кожу и заполнило все мое существо, исцеляя магической энергией черную дыру, коей стало мое средоточие. Ориентируясь на свои ощущения, поняла: Улих, а больше некому, сшивал края страшной раны. Нет, ему было не под силу вернуть мне утерянные способности, но его умений хватило снять боль и закупорить кровеносные сосуды, соединить порванные ткани, обезболить. Воды — первое, что сказала, почувствовав неимоверное облегчение. Глаза легко открылись, и я увидела склоненное надо мной суровое лицо Улиха. «Ты как?» — спросил он, отнимая от моей груди все еще светящиеся бело-золотым светом ладони. «Жить буду», — криво усмехнулась я и попыталась сесть. Лем тут же оказался рядом и помог приподняться, он же прижал к моим губам горлышко фляжки. Вода Риннера благодатным ледяным нектаром пролилось внутрь. потихоньку пришла в себя и огляделась. Мы находились рядом с алтарем. Защитная пелена окружала троицу, оставленную тут не так давно. Сколько времени у нас осталось? Чуть больше часа. И давай я тебя на руках носить буду, негромко сказал Лем и хотел было подхватить меня, но я отказалась. Я в норме, милый, ласково провела пальцами по его подбородку, кожу уколола короткая щетина, сама смогу ходить. Итак, стоило мне выпрямиться, правда, пришлось опереться о руку мужа, громко, насколько могла, заговорила я, настало время провести последний ритуал по эту сторону. Ваше Величество, на вас важная задача, призвать феи Широка и предложить им Аманиду взамен на открытие портала. Король слушал меня очень внимательно, я вынула лист пергамента и написала сложное заклинание. Вам придется выучить его на зубок, за четверть часа, не волнуйся, сделаю. Все расшаркивания остались там, в пещере, где погиб Нлодер, я перешла на простое обращение по имени. Аманида, я прошла вперед, продолжая держаться за мужа, но договорить не успела. Бывшая королева меня перебила. Я сделаю все, что скажешь. В руках она сжимала помятое письмо своего сына. Женщина явно не один раз его прочитала. Карл просил не противиться, сказал, что любит меня, несмотря ни на что. Он попросил не посрамить род Лаарн, и я намерена выполнить его желание, гордо вскинув острый подбородок, закончила она. Темные глаза сверкнули решимостью. Похвально, фыркнула Эра, стоявшая неподалеку. Но ваше имя в истории никто не станет обелять, имейте это в виду. Я промолчала, комментарии по этому поводу были излишни, лишь дала четкие инструкции, сначала принцессе, чтобы она сняла барьер вокруг Аманиды и двух ее стражей, затем велела королеве лечь на алтаре ждать. Я готов, Ульрих вернулся меньше, чем через 10 минут. Я не понимаю смысла написанного, но ошибок не совершу. Давайте повторите за мной несколько раз, чтобы с ударениями не было проблем, и заодно закрепите в памяти. Вам запрещено запинаться, нельзя отвлекаться и прерывать ток силы из вашего средоточия. Хорошо, согласен порепетировать, кивнул Ульрих и послушно стал проговаривать за мной каждое слово, а потом без моей подсказки и так несколько раз, пока я полностью не уверилась в том, что его величество не собьется. Поехали, крикнула я, расставив все ключевые элементы по местам. Всем остальным пришлось отойти подальше, чтобы не мешать предстоящему действу. В этот раз на месте заклинателя замер король Ликани, тоска сдавила грудь, но я постаралась как можно быстрее заглушить это чувство, рефлексировать буду потом. Даже, возможно, сожалеть, я ведь человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Я смирилась с тем, что именно мне приготовила судьба, но принять до конца, наверное, никогда не смогу. Я так привыкла к своей силе, которая тоже далась мне не по щелчку пальцев, срослась со своей магией и теперь ощущала, что меня буквально ополовинили. «Люблю тебя, и ничто этого не изменит», — твердо сказал Лем, заглянул мне в лицо и повторил. «Ничто, не знаю, что он увидел в моих глазах, но вдруг крепко-крепко обнял и больше ничего не сказал, ни слов сожаления, ни слов утешения, и я была благодарна ему за молчаливую поддержку». Тем временем Ульрих вскинул руки и зачитал низким вибрирующим голосом древнее заклинание. «Демоны», — прошептала Эра, стоявшая неподалеку, — «идут», — и ткнула пальцем влево. Я не стала смотреть в ту сторону, я следила за королем и алтарем, на котором возлежала Аманида. С каждым словом, с каждой секундой ветер свирепел все сильнее, налетал на нас со всех сторон, закручиваясь смерчем у самой земли. Небеса содрогнулись. Плотную серую завесу облаков прочертила синяя ослепительная молния. «Зазвали, че человечки?» Прошипели сверху, мы вскинули головы, и увидели фей. Но они были другими. Вроде похожи на наших, но чем-то неуловимо отличались. От них исходила иного толка сила. Темная, разрушительная, а еще с отчетливым запахом гнили. «Примите, о великие волшебницы, в дар мага-созидателя Риды, а взамен откройте врата. Светлый маг говоришь, да». «Могущественная колдунья королева Аманида Лаарн», — спокойно ответил Ликон. «Добровольно, да-да», — сипло прошептала бывшая королева, смело встречаясь со странными глазами феи. «Слышу сомнения в твоем голосе, но это не важно. Ты сказала «да», а нам того вполне достаточно. У вас здесь 10 минут. Кто не успел, тот опоздал». И всем скопом полетели к своей жертве, как рой смертельно опасных пчел. Мать Карла плотно закрыла глаза и приготовилась с честью встретить свою судьбу. Небо и земля, казалось, поменялись местами. Я слышала грохот шагов демонов, жуткие завывания монстров, а затем до нас долетел пронзительный крик Аманиды, перекрывший все остальное. Я не стала смотреть, как женщину разрывают на куски, как пьют саму ее суть в стремлении добраться до магического ядра, коим являлся горн Гаргарина. Все свое внимание старалась сосредоточить на арке за спиной Ульриха, где в скорости заколыхалась серебристая пелена. «Уходим!» Громкий бас его величества прорвался до слегка притупившегося сознания соратников, но они быстро взяли себя в руки и дружным строем, один за другим нырнули в проход. Замыкал шествие Кэмпбеллу, все это время молчавший. Как только последний воин перешагнул грань между мирами, серая пелена пошла крупной рябью, в итоге схлопнувшись у самой земли и исчезнув окончательно. Но тем не менее все мы услышали вой темных фей и их полный ярости крик. «Обман! Они обманули нас!» Вот только сделать эти тварюшки уже ничего не могли. Я замерла в крепких объятиях мужа, он ласково гладил меня по волосам. «Все закончилось, любовь моя», — шептал он, целуя мое лицо. «Только не плачь, ни разу не видел, чтобы ты плакала», — растерянно пробормотал он, собирая губами соленые капли с моих щек. «Плачу, я, да действительно, обычно я рыдаю в одиночестве, чтобы никто не видел мои слабости, а сейчас вот, расчувствовалась, наверное», откинулась в кольце сильных рук супруга и посмотрела в его невероятные серо-голубые глаза, но видела, что мои слова его не убедили. Лиам знал, почему я плачу на самом деле. Я принужденно улыбнулась, отерла рукавом туники влагу с лица и осмотрелась. На нас никто не обращал внимания, народ, разбившись на небольшие группы, разошелся кто куда и налегал на сухпаек, жадно пил воду и тихо переговаривался между собой. Бон и Грег вместе с отельными ребятами из Друидера чему-то улыбались. Не сдержавшись, ущипнула себя за руку. «Ай, больно. Значит, не сон. Все так, все они живы. Мы живы. Мы победили». И от осознания этой простой истины на меня накатила сокрушительная волна облегчения. Даже коленки подогнулись. «Ты справилась», — шепнул Лем, не давая мне упасть. В его глазах не было жалости. Он гордился мной, и спасибо ему за это. «Осталось вернуть осколок», — прогудел Ликон, поднимаясь со своего места. «Ваша светлость, мы вас внимательно слушаем. Идем только мы с вами, ваше величество. Лем, прости, но работать с осколком сможет лишь маг-созидатель. Адри, ты не маг, тебе идти к ядру опасно для жизни», — голос Лема похолодел. «И вдвоем я вас никуда не отпущу». Он мог бы сказать так: «Ты никуда не пойдешь и настоять на своем, на правах супруга», но спросил другое: «Ты ведь отдаешь себе в том отчет, понимаешь, чем рискуешь?» «Да», глядя ему в глаза, спокойно ответила я. Долгую секунду он всматривался в мои, а затем отрывисто кивнул. «Хорошо, что нам сделать, чтобы облегчить тебе дорогу?» Я не удержалась и, не обращая внимания на людей вокруг, крепко поцеловала мужа в губы, страстно, делясь с ним всей своей любовью. «Спасибо, милый, люблю тебя», отведя главных в нашем сборном отряде в сторону, заговорила. «Вниз пойдем только я, его величество и герцог Йорк, все остальные останутся здесь, ждать нас. Через 5 дней мы вернемся, возможно, раньше. А если нет?» — спросил Кэмпбелл. «Как нам поступить? Идти следом? Осколок в любом случае будет возвращен на место, и мы будем на связи. Правда, чем ближе к Магоядру, тем хуже будут работать артефакты. В общем, если мы не свяжемся с вами через 5 дней, не ждите, уходите и живите. Радуйтесь каждому дню», — улыбнулась я. Лема взял меня за руку и крепко сжал. Инструкции Ульриху я выдала только тогда, когда убедилась, что за нами нет слежки. Путь к магическому сердцу Ириды должен остаться в тайне от всех остальных. Я детально объяснила королю, что ему предстоит сделать. На одной из остановок вынула осколок из сумки, увеличила его и показала, какие печати необходимо активировать и какое заклинание произнести. «И к ядру вы пойдете со мной на руках, что?» — одновременно воскликнули Лиам и Ликон. Я как можно беззаботнее пожала плечами. Таков был наказ Нлодера. «Нлодера, наказ, а можно поподробнее?» — прищурился муж. «Потом, когда все закончится, я все вам расскажу», — пообещала я. 7 суток спустя. «Ваше высочество», — Кэмпбелл подошел к Ри, — «вам не кажется, что мы прождали достаточно, даже больше оговоренного срока? Думаю, что пора выбираться отсюда, Ликон и Йорки не вернутся, а дома нас всех ждут неотложные дела. Этот поход и без того затянулся. Как вы смеете? Вы даже не поняли?» «Да, ничего, А вроде большой мальчик. Ара всегда говорила ровно то, что думала, потому у нее хватало врагов. «Это вы как смеете так со мной разговаривать? Я не ваш подданный». Ее высочество остро посмотрело на возмущенного Кимбелла и отчеканило. «Ее светлость Адри пожертвовала собой ради всех нас. Вы должны быть благодарны ей за спасение. Ваш труп не остался там, под ногами спятившего колдуна, за то, что вы не стали пищей отвратительных мутантов. А хотя можете проваливать на все четыре стороны, я же отправлюсь на их поиски». Ша-ша-ша-ша. Разгневанную речь Ары прервал странный звук, повторившийся вновь через пару секунд. Переговорный артефакт, висевший на поясе принцессы, замигал красным. Девушка вынула предмет из чехла и, нажав кнопку приема, тут же услышала мелодичный голос. «Ара, это я, Адри. Мы возвращаемся». Эпилог. 27 отменных бойцов, за исключением герцогини Йорк и Лаири, сражались с ватагой тварей разных мастей, не давая тем и шанса прорваться сквозь первый круг. Их броня сияла магическим светом, защищая бойцов от длинных ядовитых когтей и клыков. Я сидела среди зрителей и смотрела первый в этом мире фильм. И пусть для меня это второй сеанс, но удовольствие я получала все такое же преогромное. Для людей моего мира кино вышло самым обыкновенным, наложение музыки и речи корявым, но для меня и всех остальных жителей Друиадра захватывающим, крышесносным. Я невольно покосилась на суровый профиль мужа, украдкой оглянулась на зрителей, сидевших сзади, и у всех на лицах отражались схожие эмоции. Страх за героев, переживания за судьбу мира. Кто-то прижал руку к груди, пытаясь унять сердце, стучавшие как сумасшедшие от переживаний, кто-то тихо плакал, но при этом отвести взор от экрана был не в силах. Это был прорыв. Большой шаг вперед. Финальная сцена. Трое спускаются по подземному ходу к магическому средоточию Ириды, преодолевают смертельно опасные ловушки, убивают монстров стражи и идут дальше. Улих, которого играл один из наших воинов с талантом актера, поднял хрупкую девушку на руки, исполнявшую роль герцогини Адри, и шагнул к творению позабытых богов, чтобы вернуть осколок на место. Световые эффекты, надо признать, вышли отменными. В нашем мире спецам пришлось бы не один день корпеть за работой, накладывая эти эффекты на ленту. Нам же было проще. Магия вокруг, лопатой черпай. И пришла она в мир не сразу, а постепенно. 10 лет понадобилось, чтобы колдовской фон планеты полностью восстановился. Все эти годы я жила обыкновенным человеком. Фильм закончился картинами с высоты птичьего полета. Друидр, река Риннер, переход меж горами в дружественное королевство. Народ повыскакивал с мест, раздались оглушительные аплодисменты. Зрители неистовствовали, свистели и вообще не сдерживали своих эмоций. Мы с Лемом вышли на сцену и встали перед белым полотном экрана. Хлопки сошли на нет, и в нас полетели вопросы. Я на все постаралась ответить. И в конце, когда мы уже собирались покинуть помост, маленькая девочка лет 6, вынув пальчик изо рта, серьезно глядя мне в лицо, вдруг спросила: «Леядли, а магия?» «Да, ваша светлость, вы ведь окропили осколок своей кровью, как и сказал Млодер. Но мы все знаем, что утерянные способности к вам так и не вернулось», — перевел юноша, державший девочку на руках. В кинозале стало тихо. Сотни глаз следили за мной, за каждым моим движением. «У меня нет ответа на ваш вопрос. Неужели вам не обидно? Вы отдали все ради нас всех и остались ни с чем», — резонно заметили с задних рядов. «Нет, и я не все отдала», — честно заявила я, поймав взгляд спросившего. «У меня есть вы. Это куда больше возможности колдовать. Мы любим вас, Ледюшка Адри», — крикнул кто-то, и его слова повторил весь зал. Люди в едином порыве низко поклонились. Я и Лем первыми покинули помещение, но краем уха я услышала: «Сегодня вечером еще раз покажут, непременно пойду». Первый показ был закрытым, он состоялся вчера днем, на нем присутствовала небольшая группа людей, состоявшая в основном из приглашенных гостей. Ара, ставшая королевой Оскалы и уже носившая под сердцем второго ребенка, Бернард со своей женой и его брат, король Ликани, его величество Халдар с супругой. Все они пребывали под неизгладимым впечатлением от увиденного. Большая их часть сегодня посетила сеанс. «Кембилл пожалеет, что не смог приехать», — усмехнулся Карл, когда мы ехали в одной карете в сторону замка Йорков. «Мое дело маленькое. Отправить приглашение», — развела руками я. «Если его светлость по какой-то причине проигнорировал послание, то это только его проблемы». «Стар он уже стал», — махнул рукой Карл. «Отошел от дел, передав свои обязанности старшему сыну. отбыл куда-то вглубь королевства и изредка звонит семье. Отчего это, интересно? Покачал головой Лем. Ведь интриги у него в крови. Карл лишь пожал плечами и бережно обнял Ару. Принцесса Наргалы долго сопротивлялась ухаживаниям короля Аскалы. Часто мне звонила, советовалась. Но Карл оказался куда настойчивее, чем я предполагала. После всего того, что натворила Аманида, он на многие вещи стал смотреть иначе. А такая супруга как Ара добавила мужчине мудрости, что не могло не радовать. Вечером состоялся праздничный ужин, перетекший в необременительные беседы с бокалами вина в руках, да подле горящего камина. Красота! «Зря отец отдал вам друидер», — вдруг заявил Халдор. «Я бы вашу жемчужину ни за что не выпустил из рук». Глаза молодого короля Ликонии сверкали задором, меня явно подначивали. «Да, кстати», — вскинулся Карл, — «все не было случая спросить, как так вышло, и узнал я о том относительно недавно, когда вы сделали мне предложение о выкупе прилегающих территорий. А зачем? Не буди лихо, пока оно тихо. Пока все думали, что мое герцогство часть Ликонии, ни у кого и в мыслях не возникла идея эти земли прибрать. Потому и молчали, до поры. А как твердо встали на ноги, так и скрывать сей факт уже не было смысла. Договор о суверенитете моих земель был подписан аккурат перед походом. Мной были назначены наследники, если бы мы не вернулись. Его Величество Ульрих, несмотря на свой характер, всегда держал данное слово. Я выполнила все, о чем мы с ним договорились. Он ответил тем же, оформил документы, касающиеся суверенитета моего герцогства, в кратчайшие сроки. А кому вы готовы были отдать друидер? По фильму «Совету пяти». Вы подумали, что режиссер так сделал в угоду горожанам. Усмехнулась я. Все, что вы видели на экране, правда. Но ведь они простолюдины, если не считать сэра Стоуна. Простолюдины, аристократы, не все ли равно, достойные люди, только это для меня важно. Бер, когда народ начал расходиться по опочивальням, негромко окликнула младшего принца. Красивый молодой человек, ставший после произошедшего с ним молчаливым и говоривший лишь по делу, оглянулся. «Можно вас на пару слов?» Лем, все понявший, поцеловал меня в щеку и вышел за всеми остальными, плотно прикрыв за собой дверь. «Где он?» Вырвалось, как только мы остались наедине. «Я не знаю», — вздохнул Бернард, запустил пятерню в идеально уложенные волосы и взлохматил. Он звонил последний раз 5 лет назад. Я устало прикрыла веки, переживала за Ульриха, исчезнувшего вскоре после того, как передал трон выздоровевшему старшему сыну. Исчез он по определенной причине, конечно же. Папа не может себе простить, что вы отдали все, а не он. Он винит себя, покачал головой Бер. Он любит тебя, и потому смотреть, как дорогой ему человек изводится, потеряв дар, как с каждым днем становится бледной копией себя прежней, не мог. Мы, не сговариваясь, сели на софу и посмотрели друг на друга. Если позвонит, попроси его, будь другом, связаться со мной, негромко произнесла я, и передай, чтобы непременно возвращался. У меня все хорошо, смирение, принятие себя новой, все этапы пройдены. Я счастлива, и хочу, чтобы Ульрих тоже был счастлив. Не переживай, мой отец не пропадет. С твоими доспехами и его возможностями любое опасное мероприятие для него равносильно прогулке в городском парке средь бела дня. И не забывай про варлоков. Прикроют, если нужно. А ежели позвонит, твои слова передам в точности. Хорошо, не волнуйся. Принц наклонился ко мне и, обхватив мою ладонь, крепко сжал. Ты же знаешь, как дорога мне и отцу. Лучше береги себя. Я не могу часто посещать друидер, к сожалению. Это Халдор летает, а я, бесталанный, только верхом и способен. А это недели пути. Твои доспехи мне тоже не помощники. Во мне нет и крупицы магии. Застарелая горечь проскользнула в ровный голос принца. Мы сидели в тишине, слушая уютное потрескивание дров в камине. Нас объединяло многое, но отсутствие волшебного средоточия больше всего. Там, в центре груди, и у него, и у меня зияла давно зарубцевавшаяся рана, округлая, с неровными краями, сейчас уже не черная, но все такая же безжизненная. Проект магической дороги между нашими землями уже проходит финальные испытания. Скоро начнем. Я жду этого дня вот уже несколько лет, кивнул Бернард. И путь в 3 недели резко сократится до нескольких дней. Большой проект магической дороги разрабатывался учеными умами долгое время. Я не хотела классических рельс, ничего такого. Будущий магопоезд станет передвигаться по энергетически запитанным узлам, проще говоря, не касаясь земли, но четко по путям. Сырой маны вокруг навалом, артефакты настроены так, чтобы самостоятельно ее, ману, накапливать и направлять на идущий поезд. Звучит многообещающе. Уверен, все у тебя получится, иначе и быть не может. Мы немного помолчали, и Бер заговорил вновь, сменив тему. Все же пусть Халдар тебя посмотрит еще раз, предложение прозвучало, наверное, сотый раз. Ответ будет тем же, я бесплодна. Ни Ульрих не смог помочь, ни иные маги-лекари. Халл талантливый, вдруг у него получится, я лишь покачала головой. Ты так много дала этому миру, а взамен он у тебя все отобрал. Это несправедливо, злости уже не было. Бернард просто повторил то, что думал, всегда так думал. Судьба, значит, такая, а с ней не поспоришь, и эти слова не раз повторялись. Доброй ночи, друг мой, и тебе, собеседник подхватил мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Я осталась в кабинете одна. За 10 лет мир изменился, не кардинально, но значительно. С уплотнением колдовского фона Земли, стало рождаться больше истинных чародеев, и светлых в том числе. Хотя, как это ни странно, их было куда меньше простых людей. Как будто вселенная пыталась сохранить некий только ей понятный баланс. В крупных городах открылись магические школы и академии. Профессия артефактор являлась одной из престижнейших, дипломированные специалисты рвались в Друидр, центр созидательной науки. Мой город разросся, я присоединила к себе одно герцогство и два графства. Карл не возражал, отдал, подписав для своей страны выгодный договор. Я тоже, естественно, не осталась в накладе. Мое маленькое королевство процветало, всем необходимым для жизни мы обеспечивали себя сами. Были и грустные моменты. Рабат Налан умер 5 лет спустя после похода в Иширок. Его место занял молодой талантливый лекарь, неистинный маг и добрейший души человек, мастер Гарри. Почил сэр и Марк, домочадцы долго не могли поверить, что его больше нет, все время казалось. Вот дверь в главную залу распахнется и, постукивая тростью, ворча на непогоду, войдет старый рыцарь. Ушла и леди Элия. Несмотря на помощь целителей, чудодейственных настоек, продлить еще хотя бы на пару лет ее век мы так и не смогли. Моя преданная Дуэня тихо скончалась во сне с легкой улыбкой на бледных устах. Эта потеря была для меня одной из самых тяжелых. Если бы не поддержка мужа и друзей, любимая работа, не знаю, как долго бы я выбиралась из накатившей депрессии. Век у магов, даже у неистинных, больше, чем у простых людей. Обычно истинные живут до 170, плюс-минус. Те, кто смог перенести трансформацию, испив из ока могущества, и того больше, дотягивали до 300-400. Я же теперь человек, посему мне отмерено лет так 90, с условием, что за мной денно и ночно станут следить лекари. Дарвин возглавил Институт прикладной магической науки. Юноша превратился в успешного ученого, его имя гремело далеко за пределами 3 королевств. Он на лету улавливал все мои идеи и притворял их в жизнь, чаще не сразу, а некоторое время спустя, но все же. Сэр Ховард и Грета, похоронив сэра Имарка, купили особняк в городе и давным-давно жили вдвоем, душа в душу. Взяли ребенка по имени Кира из детского дома и воспитывали, как родного. У мальчика в скорости обнаружились недюжинные способности к артефакторике, и он буквально ходил по пятам за Дарвином, но тот вовсе не возражал, учил всему, что знал сам, на что можно смотреть вечно. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Да, вроде так. Потому пялиться на затейливый танец огня в очаге мне совсем не надоело. Гипнотизируя оранжевые всполохи, вдруг увидела. Не может быть. Изящная девушка танцевала на прогоревших дровах, беззвучно дуя в охотничий рог. И вот рядом с ней волки, дюжина, вышагивают степенно, смотрят на меня, сердце больно кольнуло острой иглой. Моргнула, с силой потерла веки и еще раз посмотрела в камин. Ничего, никого, просто огонь, просто тепло. 10 лет назад в течение года я ходила в лес, все ждала, что мои варлоки придут, откликнутся, но ни одного из них так и не увидела, кричала в бессилье, звала фей, хоть бы кто откликнулся, и однажды поняла, что та часть моей жизни, где магия была самим воздухом, моей сутью безвозвратно ушла. Когда Ульрих в очередной раз приехал в гости на своих варлоках, я не смогла выйти ему навстречу, чтобы не видеть этих невероятных созданий. Слишком больно, все слишком. С тех пор, будто поняв мое состояние, король оставлял своих питомцев где-то в лесу и приходил пешком, или прилетал со старшим сыном. Адри, ты маг, это твоя суть, и ничто ее не изменит. Я отправлюсь в странствие, Буду искать лекарства или древние заклинания, чтобы помочь тебе исцелиться». В черных глазах Ликана плескалось море грусти и сожаления. «Это целиком и полностью моя вина в том, что произошло с тобой. Это мне следовало взять на себя все, пойти к феям и умолять исполнить то чертово желание». Гулкий бас Ульриха все еще ясно звучал в голове. «Стоило вспомнить нашу последнюю встречу много лет назад, и я не сказала нет. Я решила, что пусть ищет, возможно, найдет. А сейчас сожалею, вдруг погиб, в одиночестве. Нет смерти печальнее, когда некому взять тебя за руку и утешить, проводить в последний путь, оплакать. Не знаю, как долго я просидела, глядя в пляшущие язычки пламени, но вот слух уловил движение за спиной, а затем мне на плечи легли руки мужа. Любовь моя, уже поздно. Я тебя заждался, чуть не уснул. Все хорошо, стоит выспаться, завтра великий день, твой день варенья. Я тихо рассмеялась. Не такой он и великий, совсем нет, но хлопот будет много. Так что да, пойдем баиньки. Я легла спать с тяжелым сердцем, все не отпускало меня чувство вины. Останови я тогда Ульриха, он бы был рядом со своей семьей, видел, как растут его внуки. Лему я ничего не сказала, мужа я любила как никогда сильно, за его трепетное ко мне отношение, за принятие меня такой, какая я есть, и за то, что ни разу не попенял меня в том, что я не могу иметь детей, а однажды предложил взять кого-то из приюта, на что я ответила, они и так все наши, выделять кого-то считаю неправильным. Это было правдой, часто я ходила в гости, в друидерский дом сироток, и проводила с малышней несколько часов, рассказывая им сказки, с удовольствием принимая участие в их жизни. Но приблизить одного, значит, обидеть остальных. Я уснула сразу же, как голова коснулась подушки, и снился мне холод ночи, красные глаза черного, пыльца фей, летевшая прямо в лицо. В носу засвербело, глаза заслезились, и я чихнула, и проснулась. Лем сладко спал, положив мне на талию правую руку. Я, чтобы не разбудить мужа, без резких движений выбралась из его объятия и села. Двери, ведущие на балкон, были приоткрыты. Легкую занавеску раздувал прохладный ночной воздух. Вроде я все закрывала. Накинув на плечи пеньюар, вышла наружу и сразу же заметила на столике сложенный лист пергамента. Пальцы задрожали. «С днем рождения, ваша светлость! Я все еще в поисках лекарства или иного пути решения вашей проблемы, Ульрих. Какая глупость, возвращайся домой!» — прошептала я, слезы сорвались с ресниц и капнули на послание. Дочитав до конца, положила письмо на стол и подошла к перилам, оперевшись на них, вгляделась в спящий город. Землю освещала серебристая круглая луна, стеной стоял мой любимый завороженный лес. «Адри!» — неожиданно раздалось слева, от страха у меня чуть сердце не остановилось. С трудом совладав с собой, медленно повернулась. На козырьке крыши сидела фея. С ее тонких крылышек мягко сыпалась радужная пыльца. «Мы скучали по тебе. Где вы были?» — вырвалась. «Я ведь так вас ждала, чтобы найти ответы на многие вопросы. Так надо было. Увы, с всего есть причины. У любого действия последствия. А сейчас, что ты тут забыла? Чтобы вернуть долг, моя Адри, мы крепко тебе зе задолжали, потому ты вправе зе загадать одно желание, и оно сбудется. Без соговорок, без подвохов, любое». Я замерла, не веря своим ушам. Неужели небеса меня услышали? Так много лет спустя, я хочу. Верни магию Бернарду Ликану. Че что? Не только фея опешила от этих слов, я сама чуть себе подзатыльник не дала, но, тряхнув головой, упрямо повторила. Верни ему магию. Одно желание, и ты тратишь его не для себя, же живо перефразируй. Я прикусила язык. Глупая, ну, конечно, любое желание, без оговорок и ограничений, возроди к жизни мое и Бернарда Ликана магические средоточия. Выпалила и зажмурилась, вцепилась руками в перила. Сделано. Медленно открыла глаза и вздрогнула. Могущественное существо зависло прямо перед моим лицом. Фея склонила странную зубастую голову на бок и рассматривала меня, будто видела впервые. «Я ни разу в тебе не ошибла се, Адриорк, дитя сотни миров, и снова ты печешься не о себе», — сказала ровно то, че что первым пришло в голову. «Же желание исполнено, но это еще не все, для тебя есть еще один подарок, меня попросили передать». Я глазом моргнуть не успела, как мелкая гостья кинулась на меня и цапнула за щеку. Кожу обожгло чудовищной болью. Я невольно вскрикнула и прижала руку к кровоточащей ране. «Еще увидимся», — сквозь шум, заложивший уши, донеслось до меня, и ты получишь ответы на все свои вопросы. С днем рождения! Путь в опочивальню занял неприлично много времени, если учесть, что я стояла на балконе в 2 метрах от двери. Я шагала медленно-медленно, по стеночке, делая частые остановки, перед глазами все плыло, голова раскалывалась, я чувствовала, как нестерпимо полыхает щека, ноги едва двигались. Лиам, выдохнула сипло, но была услышана. Смутная тень подхватила меня на руки аккурат в моменте моего полета в сторону каменного пола. Я лишилась слуха, могла лишь чувствовать. Вот меня подняли, прижали к груди. Затем я, наконец-то, отключилась. Бесконечно долго, целую вечность, неведомые силы разрывали мое нутро на сотни, тысячи мелких герцогинь, испытывая меня на прочность в который раз. Ну что за гадство? А затем соединяли все воедино, и это тоже причиняло немыслимые страдания. Я не могла кричать, лишь слезы текли нескончаемым потоком. Слезы счастья. И как бы странно это ни звучало, я была рада этой боли. Не передать словами насколько. Перед плотно закрытыми глазами раскаленными росчерками возникали символы. Я знала каждый из них. Сотни знаков. Множество значений у одного и того же. Но появилось и кое-что новенькое. Многоуровневые печати вспыхивали, таяли, чтобы их место заняли другие. И они были иными, не из фиерейского. Парочку я видела на осколке магического ядра. Язык древних. Тот самый дар, о котором заикнулась фея. От кого же? Об этом говорил Нлодер. Казалось, прошла целая вечность, когда мое сознание погрузилось в благословенную пустоту. Обессиленная, истощенная, я жаждала только одного, поскорее проснуться и увериться, что все произошедшее не сон. Несколько дней спустя, когда я пришла более-менее в себя, во многом благодаря помощи Халдера, лечившего меня своей силой, в дверь кабинета ворвалась Агнесса, занявшая должность экономки дворца Йорков. Леди, она буквально влетела в помещение, забыв постучаться. Ее глаза были широко распахнуты, грудь ходуном от быстро бега. «Ты там, там, за воротами. Ух, ваши варлоки, все они там. Открыть ворота». Несмотря на слабость, нашлись силы встать и опереться ладонями о столешницу. «Пропустить в город, освободить главную улицу. Пусть идут сюда». Мое сердце бешено колотилось о грудную клетку. Средоточие силы пульсировало рядом. Оно пока еще только-только восставало из пепла. Этот процесс оказался весьма неприятным, и на данном этапе магичить я не могла. Но я хотя бы ходила сама, а вот Бер, бедолага, даже ел полулежа. Когда ко мне вернулась способность говорить, я ему все рассказала. И слезы, показавшиеся на лице молодого мужчины, вкупе с дрожащими в улыбке губами, больше слов дали понять, какова степень его признательности. Лем был на плацу, поэтому я позвала Бона, ставшего капитаном наших воинов. Он бережно поднял меня на руки и спустил на 2-й этаж. Но выйти на улицу мы не успели. Дверь распахнулась, и в холл стремительно шагнул мой муж. Молча перехватил меня у Бона и сам понес навстречу с моими питомцами. Солнце ударило в лицо, пришлось ненадолго прикрыть веки. Эра! В широко распахнутые ворота влетела моя стая. Я приставила руку козырьком и сквозь пелену слез смотрела и не могла налюбоваться на своих зверей. Они вернулись. Вернулись ко мне. Мои хорошие, прошептала я. Лем бережно поставил меня на землю, а я, шагнув вперед, прижалась головой к широкому лбу черного. В мысли ворвались образы, транслируемые вожаком. Их последние воспоминания обо мне, затем тьма, когда все связанное со мной было стерто. Я скучала. Эра. Передо мной мерцала проекция будущего артефакта. Архисложный конструкт на основе печати древних, который позволит людям покорить небо. Время было далеко за полночь. Я развеяла трехмерное изображение двигателя, бросила грустный взгляд на медовую булочку и бокал вина. Прошло 7 дней после возвращения варлоков, но 2 других хранителей я так и не дождалась. Печально вздохнула и хотела было отправиться спать, но меня остановили. «Что, хозяйка, желает?» Я резко вскинула голову. «Лора». А рядом с ней стоял старик Горгорин. «Мастер Горгорин». Оба моих хранителя переглянулись и, подмигнув мне, расцвели в улыбках. «Он такой крошечный, милая», – прошептал Лем, вглядываясь в сморщенное красное личико новорожденного сына. «На тебя похож в минуты гнева», – тихо прыснула от смеха я. «Тут я бы поспорил. Не думаю, что настолько ангельски прекрасно выгляжу. Это ты еще не знаешь, как наш Ричард будет орать и требовать свое», – покачала головой я. Лем бережно положил малыша в кроватку и присел рядом со мной. «У нас двойной праздник», – появление на свет наследника и твой день рождения. Надо же, в один день, ласково убрав с моего лица прядь волос, заметил муж. Дом полон гостей, все переживали, наверное, куда сильнее, чем за себя в такие моменты. Леди Адри, в дверь заглянула Агнесса. Вам подарок. Попросили передать лично в руки и немедленно. Даже так, удивился Лем. Оставь на столе, потом посмотрим, что там преподнесли. Нет, покачала головой я, чувствуя, что это важно. Дай сюда. Не волнуйся, яды мне не страшны, напомнила супругу, собиравшемуся перехватить сверток. Распечатала первым делом конверт. Кто пишет? Полюбопытствовал муж. Улих. 200 лет спустя. Как он? Спросила Эра, когда я ненадолго вышла от мужа, чтобы перекусить. Я вымученно посмотрела на подругу. Боже, что с нами делает время? Но тем не менее, ее величество Эра выглядела для своих весьма солидных лет очаровательно. Глубокие морщины, испещрившие лицо, нисколько не портили впечатление. Она приехала поддержать меня, как и Халдер, его дети и дети Бернарда. Бер оставил этот мир год назад, и его душа улетела на перерождение. Карл III умер много десятилетий назад, ибо был простым человеком. Пришел черед Лема. Уснул, односложно ответила я. Тебе бы тоже поспать, покачала головой Эра. Мама, я побуду с ним. Ричард мягко сжал мою руку. А тебе и правда стоит прилечь. С трудом перекусила, кусок в горло не лез, но мне нужны силы, потому приходилось жевать и давиться. Немного поговорила с друзьями и снова вернулась к супругу. Вошла в нашу комнату, в которой мы провели так много ночей. Эти стены видели все, от грусти до крышесносной страсти. «Тебя ищет Эльза», — сказала сыну, сидевшему в кресле подле кровати отца. Мой мальчик отрывисто кивнул, сжал руку папе, затем подошел ко мне и крепко обнял. Все без слов, они были лишними. Ричард ушел к жене, а я тихо прошла к окну, посмотрела на завороженный лес, не изменившийся за эти годы совершенно. Разве что теперь над ним довольно часто летали маголеты. Прошла к столу, чтобы еще немного убавить яркость светильника. Взгляд зацепился за отражение в зеркале. На меня смотрела женщина лет 50, все еще стройная, без седины в светлых волосах. Большие светло-карие глаза полны грусти и тоски. Мне 228 лет, пугающий возраст, но не для светлого мага. Еще сотня лет в запасе есть, даже больше. А вот у Лема этого времени нет. Как мы ни боролись, что только не делали, его свеча жизни медленно, но верно догорала, и никакие наши усилия не могли затормозить сей неизбежный конец. Адри, тихо донеслось с кровати. Еще месяц назад Лиам выглядел лет на 70, но сейчас на подушках возлежал практически скелет. Слезы сами собой потекли по щекам. Не плачь, они все приехали. Ждут, когда ты проснешься. Ха, хотят попр-попра. Попрощаться, спокойно договорил любимый. Милая, радость моя. Ну ты чего, я хочу с тобой, живи, ради нас, ради наших детей и внуков, а я тебя дождусь. Ты же всегда говорила, что смерть – это только начало. Кладбище было окутано особой тишиной, не мрачной, а скорее мирной, успокаивающей. Солнечные лучи пробивались сквозь густую листву деревьев, мягко падая на ухоженные могилы и тропинки, заросшие дикими цветами и высокой травой. Я подошла к надгробию и провела по нему рукой. Год. Прошел целый год с момента, когда Лиама не стало. Сердце все еще сжималось в тоске, но уже не столь отчаянно. Первое время я почти каждый день сюда приходила, а потом дети заставили уехать на несколько месяцев, чтобы отвлечь, чтобы я прекратила саму себя изводить. Присела рядом, прямо на землю, и стала рассказывать мужу последние новости. Поделилась страхами, неудачами и в красках поведала о достижениях. Время пролетело незаметно. На землю опустился теплый вечер. «Я приду еще, скучаю и люблю», — сказала на прощание. Выйдя за пределы кладбища, махнула рукой водителю. «Этьен, ты поезжай, я прогуляюсь». «Госпожа, ну уж за мою безопасность не волнуйся», — усмехнулась я. Среди деревьев мелькнули чудовищные тени моих варлоков. «Хорошо, госпожа», — поклонился мужчина и сел за руль. «А я пошла прямо, куда глаза глядят», — задумчиво смотрела перед собой, ничего и никого не замечая. До друидера от кладбища путь был не близкий, зато ничто не мешает думать. Суматоха большого города сбивала с толку, тамошняя атмосфера сразу же погружала в вихрь ненужной суеты, и сопротивляться этой напасти было совершенно невозможно. Поддавшись легкости в настроении, замурлыкала песенку из предыдущей жизни. Какой текст занимательный, донеслось в спину. От неожиданности вздрогнула и резко обернулась. Этот бас с отчетливой хрипотцой принадлежал только одному единственному мужчине. Он ни капли не изменился. Разве что морщины стали глубже, черты лица резче, в темных коротко стриженных волосах проступила седина, благородным серебром сверкавшая в лучах закатного солнца. Черные глаза таинственно поблескивали, смотрели изучающие и... «Адри, прости, прими мои соболезнования, но я не смог приехать раньше». Я молчала, в голове вдруг стало пусто. «Что ты, моя маленькая герцогиня? Как он так быстро оказался рядом? Не плачь, прости, что не поддержал в трудную минуту. Возникли непреодолимые в тот момент сложности, и я не смог вырваться». Я уткнулась носом в его сильную широкую грудь и разрыдалась. «Теперь я, наконец, свободен и всегда буду рядом с тобой.